Ровными движениями камня Танюшка отбивала кромку корды. Я наблюдал за ней, плечом и виском привалившись к коре дуба и скрестив руки на груди. Танюшка взглянула на меня снизу вверх и улыбнулась. «Порежешься», — сказал я, не удержав ответной улыбки. «Не-а», — с озорной ноткой ответила она. «Смотри!» Девчонка вскочила прыжком даже не на ноги, а на толстое бревно, проходившее как наклонный мостик между двумя дубами. Это была подгрызенная бобрами подсохшая осина. Танюшка сделала сальто вперед, подсекая сама себе ноги кордой, сжалась в комок, распрямилась в полете, оттолкнулась ногами, дуб дрогнул от одного из стволов, от другого перекатилась с упором на свободную руку и, поймав двумя пальцами за клинок корду, подброшенную за миг до этого в воздух и летевшую ей в голову, перебросила ее рукоятью в ладонь и соскочила, привычно зафиксировав приземление. Потом показала мне язык и ловко щелкнула в нос со словами «Вот так!» «А ты знаешь, что про тебя песня есть?» Любуясь ей движениями, спросил я. Танюшка мотнула гривой распущенных волос и, закусив губу, кивнула. «Да, только она с плохим концом. А ты знаешь такую?» Она посмотрела на кроны деревьев и затянула. «Над Волховом зимние бури вились. Рушил припай прибой, когда его кочевая жизнь наконец привела домой». После первой же строчки я удивленно поднял лицо. Баллада была на немецком, я внимательно вслушивался в слова, будто отчеканенные в стальной пластине. «Лунная ночь воздвигала сугроб и в сумрак швыряла снег, когда к своим друзьям в городок пришел, наконец, князь Олег. Ребята сбежались с разных сторон и вслед валили толпой. Он шел, как призрак прошедших времен, с поднятой головой. Он сел к огню и смотрел вокруг, и странен был его взгляд. Он видел столько горьких разлук, и вот вернулся назад. И в доме теплом сквозь гул голосов поскрипывали слегка стропила из кряжистых дубов, помнивших века. Олег поднял чашу из бука в честь павших в давних боях, за тех, кто лежит на юге, не здесь, помните те края? Тела мертвецов с собой унося шумела морская вода, из нас на каждого по 50 урса было тогда. Люди со скал падали вниз, шпаги ломались в руках, но только яростней мы дрались, и прочь отступал страх. Ревела багровая круговерть, и новый рассвет вставал, и сотни клинков приносили смерть. Помните, север пал, каждому с ним наступит пора чашу испить одну, так пусть же хватит отваги и нам с честью уйти во тьму. Костер отражался в его глазах рыжего пламени зыб, а по запястьям рубцы на руках память вражеских дыб. «А как?» — он спросил, — «поживает Санек, случилось рассориться нам, его следов не хранит ни песок, ни мох лесной, ни волна». «Ну что ж», — Олег молвил, — «конец земной, могильная тишина, а ветер свистел и бился в окно, и позеленела луна. Скользили по лику ее облака, когда для друзей Олег неторопливо повел рассказ, и память ринулась в бег. В безбрежной земле, на чужих ветрах, под багровой звездой, в городе света безжалостный страх свивает свое гнездо. Я видел кровь, смерть и колдовство, которого больше нет. Я очень близко познал его, оно мне оставило след. В том городе старом, как смерть, сама живут сатаны, рабы, во взглядах их безумие тьма, ожидание кровавой судьбы. Сразил я вампира, что высосал кровь у многих людей и сжил, а после блуждал меж серых холмов, где мертвый народ жил. Я демонов видел в ночи полет и кожистых крыльев песень. Сперва мое сердце оделось в лед, потом позвало на месть. И все это в прошлом. Родной порог меня, наконец, манит. Я очень устал от дальних дорог, заполнивших мои дни. Мне хватит схваток и дальних стран, отмеренных мне судьбой. А где-то в ночи ревел океан, припай крушил прибой. Он пену валов швырял в снега, пытаясь достать до звезд. В ответ океану выла пурга, как бешеный гончий пес. Олег услыхал тот призрачный зов, тот бестелесный стон, и в глубине опустевших зрачков зажегся холодный огонь. Олег оглянулся по сторонам, как будто бы в первый раз, и вышел за дверь, где свистела пурга с неба на землю мчась. И все за ним поспешили вслед, чей голос их всех позвал, и только победную песню пел над Волховом яростный шквал. «Ну и ну», — сказал я, — «это что за народное творчество? Все же было начисто не так, Тань, ты ж сама знаешь». «Прекрасная погода, и рассказывал я, кажется, не таким готическим слогом, и ушли мы, конечно, не в ту же ночь. Игорек что спятил, что сочинил такое, и вообще спохватился. А почему по-немецки-то?» «Ты ничего не понял», — ласково ответила Танюшка. «Бас не сочинял этой песни. Я их слышала в Германии, помнишь, когда мы недавно гостили на Рейне у Андерса?» «Да», — я потер висок. «Эй, погоди, Таня, а что значит слышала? Это еще не все?» Вместо ответа Танюшка вновь запела, а я обалденно замер. Туман стелился под луной, клубясь перетекал. Один в лесу во тьме ночной князь Олег спал. Его друг Север встал над ним в каких-то двух шагах. «Олег, Олег, скорее проснись и встреть клинком врага!» Очил Олег и испытал лишь радость, не испуг, его в ночи остерегал давно погибший друг. Сказал Олег: «Ого, ты здесь, но черт, как все понять, мой друг, я видел твою смерть, но ты со мной опять. Как вышло, что из пустоты вернулся ты в наш мир? Постой, Олег, дрожат листы, грядет кровавый пир, сюда несутся дикари по голову твою, и каждый клялся до зари предать тебя копью. Убьем, ревет врагов толпа, и в бегстве смысла нет, от их шагов гудит тропа, где ты оставил след». Едва Олег успел вскочить, стряхнув последний сон, а в масках жутких палачи бегут со всех сторон. Клич «Рось!» раздался, будто гром. «Нет, твари, я не ваш!» И под луною серебром сверкнул в руке палаш. И с каждой вспышкой серебра багровый пламень гас в зрачках неведавших добра дикарских злобных глаз. А рядом с ним другой боец сразил в полночной мгле, и с каждым выпадом мертвец пластался на земле. Урса добычи не видать, поют, звенят клинки, и прочь отхлынула орда и сгинула в ночи. И вновь утих шумливый лес, и ночь молчит опять, и к другу бросился Олег, спеша его обнять. Спеша прижать его к груди: «Откуда же ты здесь?» Но что ж, он снова был один под куполом небес. «Вот и все», — обреченно сказал я, — «угодил в историю, попал в легенду, уже и мои собственные поступки мне не принадлежат». «Не расстраивайся», — лукаво заметила Танюшка, — «я же не протестовала, когда из меня в песне сделали деву-воительницу, мстящую за погибшего парня. И, между прочим, ты мне в этих песнях нравишься, такой мужественный, загадочный, решительный, неприступный, а еще прими к сведению, что песни есть и про Джека, и про Сережку Земцова, еще, наверное, есть, просто я не слышала, а песни Игоря поют в разных местах, даже не знаю, кто их автор». Я фыркнул, потом рассмеялся. Танюшка удивленно посмотрела на меня, толкнула локтем: «Ты чего?» «Да, вспомнил кое-что. Это ведь правда, Тань?» «Ты об истории с Йонасом?» — буркнула моя амазонка, тут же догадавшись. «Правда, а остальное чушь. Он просто пристал ко мне и правда был пьяный. Я знать не знала, что он такая сволочь и что его вся округа ненавидит. И я его честно предупредила, что следом идут наши, а он руки распускать. Мы даже не фехтовали. Я его отпихнула, а он себе башку о пенек раскроил. А из меня в Полесье героиню сделали. Национальную». «Олег», — безо всякого перехода продолжала она, — «знаешь, что поразительно? Ты читаешь стихи. Ты такой вежливый, ты умеешь интересно рассказывать, ты веселый. Ты горой стоишь за друзей, ты умный, ты умелый воин, ты меня любишь и можешь быть таким нежным. И еще ты пытаешь пленных. И это, кстати, никого не удивляет, Олег». «Больше того», — спокойно сказал я, — «мне нравится пытать пленных. Но все, что я делал с Урса, померкнет в сравнении с тем, что я сделаю с обитателями города света. За всех, кого они убили своими и чужими руками. Таня, ты понимаешь, вот пока мы сидим здесь и дышим воздухом, там по-прежнему мучаются мальчишки и девчонки. и большинству из них не хватит везения или мужества, чтобы вырваться из ада. Когда я думаю об этом, у меня мозги скипают, Тань. Я готов идти туда прямо сейчас, но я не пойду. Отложу на год, на два, может больше. И когда у меня окончательно поедет крыша, тогда пойду мстить. Я положил ладонь на щеку своей девчонки. А знаешь почему? Потому что никто из ушедших со мной обратно не вернется. Я и не надеюсь на это. Просто мне не хочется ждать, пока смерть найдет меня. Я найду ее сам и схвачусь с нею, а потом умру с клинками в руках. Это и будет финал, Танюш. «Я пойду с тобой», — сказала она. «Конечно», — согласился я. «Мы умрем вместе, когда сами этого захотим. Посмотрим мир и уйдем из него так, чтобы остаться в новых песнях. Но до этого у нас будет еще несколько лет». «Наших лет», — Танюшка коснулась пальцами моих губ. «Олег, у меня есть предложение. Нас все равно пока не хватится».